«У меня только один вопрос», — Гарри щелкнула пальцами, касаясь сжимающих палочку пальцев возбужденного Тома, «можно как-то его уменьшить?» Гарри запихнула чемодан на верхнюю полку, рухнула на сиденье и выдохнула, касаясь губ кончиками пальцев. На них, точно выжженное каленым железом клеймо, жаром горел отпечаток недавнего поцелуя. Сам Том, довольный и чересчур широко улыбающийся, махал ей ладонью с той стороны стекла. Гарри надула губы и фыркнула, послала ему воздушный поцелуй и отвернулась, сталкиваясь с ехидным взглядом приподнявшего бровь Джеймса. «Почему ты решила ехать на поезде?» — спросил он, сделав вид, что не заметил их подростковых переглядываний. «Обычно преподаватели аппарируют или добираются камином». Дверь резко распахнулась, и на пороге застыл сияющий, как начищенный галлеон Сириус. За его спиной стояла поджимающая губы нарцисса, она же нетерпеливо подтолкнула кузена внутрь. Короткая борьба за место рядом с Гарри закончилась безоговорочной победой старшей Блэк. Джеймс расположился напротив, а Сириус встал рядом и дернул его за рукав. Джеймс, поняв намек, поднялся, сложил руки на груди и вытянулся, едва не становясь на цыпочки. Сириус цокнул, ухмыльнулся и провел ладонью от своей головы до макушки тянущегося вверх Поттера. «Ага!» — победно воскликнул он. «Я выше!» Нарцисса хихикнула, а Гарри заинтересованно оглядела соревнующихся на пустом месте мальчишек. Сириус в самом деле был чуточку выше, но это было сложно заметить из-за торчащих во все стороны волос Поттера. Его непослушные вихры создавали на голове пушистую шапку и придавали Джеймсу лишние несколько миллиметров. «Неправда!» — взревел обиженный проигрышем Поттер. «Скажи ему, Отти!» Он упал на место, опустил локти на разделяющие их с Гарри столик и лукаво улыбнулся, едва заметно поигрывая бровями. Гарри прыснула, покачала головой и щелкнула мальчишку по лбу. «Во-первых, с этого момента профессор Поттер, Сириус прыснул, и Гарри, не глядя, показала ему кулак. Во-вторых, пригладь волосы, и все сразу станет ясно». Поезд пронзительно засвистел, дернулся и тронулся с места, обдавая оставшихся на перроне клубами едкого дыма. Гарри выглянула в окно, но Тома на платформе уже не было. Флимант помахал ей рукой и развел руки в стороны, а Юфиме, глянув на него, послал отъезжающим воздушный поцелуй. Джеймс тут же съехал под стол, протянув смущенной мам, и Гарри рассмеялась, качнув ладонью в ответ. «Отвечая на твой вопрос», — заговорила она, когда Джеймс осторожно вылез из-под стола, в Хогвартсе, дорогой племянник, самые лучшие, это Хогвартс-экспресс. Их снова прервали. В этот раз на пороге оказались Питер и Римус, а вместе с ними, словно опекающая их курица-наседка, взъерошенная Ихтис-командер. Из-за спины девушки выглядывала воодушевленная Лили, но она, завидев количество собравшихся, ойкнула, махнула рукой и скрылась. В купе могли разместиться всего 8 человек, по четверо с каждой стороны, половина мест уже была занята, и еще трое стояли на пороге, так что оставалось всего одно. Лили, вероятно, решила, что лучше проведет несколько часов поездки в компании подружек, чем Джеймса Поттера и его приятелей, хотя она, судя по виду, и была заинтересована в некоторых из присутствующих. «Привет!» — Ихтис втолкнула замерших в дверях Римуса и Питера, вопросительно обернулась на скрывшуюся Лили и вздохнула. «Мне нужно в купе старост, но я зайду попозже, ладно?» «Кстати, в начале состава есть купе для профессоров». На груди у нее блестел значок старосты школы, а в волосах – изящная заколка, просто-таки напичканная разнообразными чарами. Нарцисса рядом с Гарри хмыкнула, а сама Поттер послала с командир улыбку и махнула рукой. «Кто сказал, что я профессор?» – хохотнула она. Ихтис понимающе кивнула и скрылась, мягко захлопнув дверь, а Джеймс посмотрел на Гарри неодобрительно. Сириус повторил его жест, подозрительно прищурился, пожевал губы и задумчиво выдал. «Ты только что?» Джеймс встрепенулся, посмотрел на друга как на предателя и пнул его под столом. Сириус взвизгнул и отскочил, едва не снес бедного Питера и воззрился на Поттера с едва ли не священным негодованием. «Эй!» — воскликнул он, прыгая на одной ноге. Джеймс сложил руки на груди, поучительно покачал головой и выставил вперед указательный палец. «Для тебя, Блэк, исключительно на вы и по фамилии», и припечатал, чеканя слова, «я так сказал». Сириус насупился, но отвечать не стал, вместо этого поменялся местами с хлопающим глазами Питером и закинул руку ему на плечо. Петтигрю хохотнул и растянул губы в неловкой улыбке, встречая горящий взгляд Джеймса. «Ладно», — Сириус закинул ногу на ногу и ухмыльнулся, — Тогда теперь Пит мой лучший друг. Протянул Питер. Он явно не был рад оказаться меж двух огней, но говорить что-то было уже поздно. Джеймс, яростно выдохнув воздух, засучил рукава и, точно бык на корриде, лбом вперед бросился на сидящих друзей. Вздохнувший, видимо привыкший к их выходкам, Римус взмахнул палочкой, и Джеймс врезался в зыбкую стену, крякнул и рухнул на пол под ноги пискнувшего Питера. Сириус было засмеялся, но еще один взмах, и он застыл с раскрытым ртом, из которого не вырывалось ни звука. «Простите», — покачал головой Люпин, — «они вечно затевают драку из-за всякой ерунды». «Эй, Атти, не ерунда», — тут же возразил с пола Джеймс. «У вас все в порядке?» Дверь отъехала, и в щель просунулся длинный нос на бледном узком лице. «А, это вы?» Северус Снейп смотрел на Джеймса презрительно, кривил тонкие губы и всем видом давал понять, что ошибся. Зная он, кто внутри, ни за что бы не распахнул эту дверь. Он был высокий и угловатый, с тонкими запястьями и торчащими из-под выцветшей мантии лодыжками. За его спиной стоял весь в заплатках чемодан, так что было понятно, что места он себе еще не нашел. «Проваливай, Нюнчик!» Тут же переключился на него Джеймс. «Да, Ню!» Гарри оборвала Сириуса взмахом ладони, и слетевшее с него заклятие немоты мигом вернулось. Северус скривился и хмыкнул, уже собираясь уйти, как за его спиной показалась разгневанная и запыхавшаяся Лили. «Вы опять!» — воскликнула она, хватая с ней поза руку. «Прекратите доставать его, сейчас же, ясно. Идем, Сев, в нашем купе еще есть место». Северус не успел выдавить из себя ничего, кроме сдавленного и немного усталого «Привет, Лили», и дверь с грохотом захлопнулась. Гарри неодобрительно покачала головой, снимая с Сириуса заклятие. То же самое сделал Римус. Нарцисса, словно ее здесь и не было, молчала, с интересом наблюдая за разворачивающимся представлением, главными героями в котором были новоявленные третьекурсники. «Зачем ты достаешь его?» — строго спросила Гарри у поджимающего губы Джеймса. Этот вопрос на самом деле волновал ее довольно давно, и вот так упускать прекрасный шанс узнать на него ответ она не собиралась. «Нет, Северус Снейп, конечно, никогда не был приятным человеком, но и травить его Гарри не видела объективных причин. Субъективных, полно, хотя можно было сказать, что все поведение Джеймса основывалось на субъективных причинах. Он слизеринец», — буркнул Поттер, будто это могло быть достаточной причиной. И, с нажимом спросила Гарри, понимая, что вражда факультетов в данном случае не имеет никакого значения. «Я вообще-то тоже», — елейно пропела сузившая глаза нарцисса. «Он оборванец», — попытался подобрать новое оправдание Джеймс. «Это его вина», — вскинула брови Гарри. Поттер-младший насупился, не желая выдавать настоящую причину, сложил руки на груди и опустил на них подбородок. Сириус, которого он незаметно толкнул, шикнул и отмахнулся, будто его происходящее нисколечко не касалось. «Если он дружит с Лили, это не повод его дразнить», — вздохнула Гарри. Джеймс вскинулся и тут же уселся обратно под ее тяжелым взглядом. Он отвернулся, не желая признавать ревность как причину, уставился на проплывающие мимо поля и нарочито громко хмыкнул. Римус вздохнул, вытащил из сумки книгу и уткнулся в нее, не желая больше наблюдать за выходками друзей. Питер посмотрел на каждого по очереди, тяжело вздохнул и тихо попросил Римуса поделиться книжкой, потому что его собственные учебники покоились где-то в самой глубине чемодана. «Какие дополнительные предметы вы выбрали?» Заглянувшая через некоторое время Ихти соглядела молчаливую компанию и покачала головой. «Прорицание?» Тут же синхронно ответили мальчишки. Гарри расхохоталась, нарцисса закатила глаза, а Ихти усмехнулась и прищурилась. Питер и Римус так и сидели, уткнувшись каждый в свою книгу. Джеймс смотрел в окно, а Сириус задумчиво рисовал что-то на клочке пергамента. Ихтис прикрыла за собой дверь и присела на свободное место рядом с нарциссой. Было видно, что она уже устала, так что их компания служила для нее мимолетным отдыхом. «А еще?» — спросила она. «Одного мало». Питер оторвался от книги, быстро оглядел Ихтис и смущенно уткнулся обратно. Сириус фыркнул и пихнул его коленкой, так что Петтигрю тихо буркнул. «Уход за магическими существами. У меня руны», — добавил Римус. «У меня тоже», — кивнули Джеймс и Сириус, переглядываясь. Ихтис рассмеялась, откидываясь на спинку сиденья, и прикрыла глаза. «Так и скажите, что выбрали одно и то же», — она щелкнула пальцами. «Я вот дополнительно изучаю нумерологию и уход за магическими существами. Руны, нумерология и прорицание», — подняла руку нарцисса, склоняя голову на бок, если вам интересно. Поезд качнуло, висящее у самой земли солнце скрылось за стальным боком, и в купе, резко освещая лица сидящих, вспыхнул свет. Римус оторвался от книги, перевел взгляд на окно и вздохнул. Джеймс, и так не отрывающий от пейзажа снаружи взгляд, радостно воскликнул: «Скоро приедем!» и принялся рыться в карманах. «А ты, Отти?» – тихо спросила нарцисса, меланхолично покачиваясь в такт перестуку колес, что изучала. Гарри хохотнула, зачесала волосы пальцами и склонила голову на бок. Она на самом деле не особо интересовалась учебой даже сейчас, так что подобные разговоры вгоняли ее в уныние. Но нарцисса настаивала, продолжая буравить ее взглядом, и так что Гарри со смешком выдохнула. «Уход за магическими существами и прорицания. Тогда они казались мне самыми легкими из всего списка». Блэк хихикнула и отвернулась, удовлетворяясь подобным ответом. Вскоре Ихти сбросила «мне пора» и скрылась, и тишина покинула их купе вместе с ней. Когда они прибыли в Хагсмит, уже было темно. Платформа освещалась скудными фонарями, ученики сбились в кучки и следовали инструкциям ходящих вдоль поезда старост. Ихти смахнула Гарри ладонью и скрылась, нырнув в темноту между фонарями. Нарцисса цепко ухватила ее за руку, и Гарри вдруг подумала, что у Блэк, должно быть, совсем нет друзей на своем факультете. Все, кроме первокурсников, должны были погрузиться в стоящие неподалеку кареты, так что Гарри направилась туда, вздрагивая от накатившего громом голоса Хагрида. «Первокурсники!» — кричал он, размахивая масляным фонарем. «Первокурсники, сюда!» Он на мгновение остановил на Гарри взгляд, радостно улыбнулся, хотя это было почти незаметно из-за густой, покрывающей его лицо бороды, и помахал рукой теперь уже ей. «А вы, значит, профессор Поттер?» — пробасил он, продвигаясь сквозь отшатнувшихся от него первокурсников. «Я, стало быть, Хагрид, лесничий». «Дамблдор, в смысле господин директор, велел спросить, вы поедете в карете или ж на лодке?» Гарри на мгновение затопила ностальгия, она улыбнулась, разглядывая клочковатую бороду полувеликана. Сам Хагрид возвышался даже над выпускниками, походил на обросшую колючими кустами гору, и в таком случае фонарь был светивший над ним луной. Гарри вздрогнула, когда нарцисса дернула ее за рукав, и покачала головой. «В карете, Хагрид, спасибо». Полувеликан смущенно зарделся, и Гарри вдруг подумала, а помнит ли он маленькую Сею, совсем недавно также стоявшую перед ним в растерянности. «Едва ли», тут же ответила сама себе, и махнула рукой, следуя за утягивающей ее в сторону Блэк. Фестралы встретили ее тихим ржанием, переливающимися в лунном свете боками и клыкастыми мордами, лениво рассматривающими снующих вокруг них студентов. Второкурсники, впервые не увидевшие огромных крылатых коней, охали и громко спрашивали, почему кареты стоят просто так. Ребята постарше фыркали и залезали внутрь, кто-то объяснял, а кто-то зачарованно разглядывал самих фестралов. Гарри тоже, на мгновение замерев, прикипела взглядом к лоснящемуся в лунном свете боку и хохотнула, когда один из коней дохнул ей в лицо теплым воздухом. «Видишь их?» — вздохнула над ухом Ихтис. «Садитесь скорее, вот-вот поедем». Гарри кивнула, отрывая от фестралов взгляд, и огляделась. Большинство учеников уже расселись, и только некоторые все еще искали себе место. Нарцисса махала ей рукой, и Гарри подумала, что совершенно не заметила, как Блэк успела забраться в карету. Она поспешно последовала ее примеру, оглядела двоих незнакомых ей ребят и уселась рядом с окном. До этого дня она приезжала в школу несколько раз для того, чтобы обсудить детали, представиться преподавателям, большинства из которых в школе в то время вообще не было, и ради еще какой-то ерунды. От разработки учебного плана Гарри кое-как отмахалась, заявив, что будет просто следовать составленному кем-то другим расписанию. Также она договорилась о том, что 1 сентября прибудет в школу вместе с учениками. Каждое ее посещение логова Дамблдора вызывало у Тома едва ли не истерику, но больше эксцессов не происходило, так что он постепенно успокоился и кое-как смирился с ее работой на ближайший учебный год. Когда в окне показались острые шпили башен, Гарри фыркнула и склонила голову, чтобы лучше видеть. Хогвартс приближался неспешно, карета то и дело подпрыгивала на кочках и корнях вековых деревьев, и Гарри пожалела, что учеников не доставляют по воздуху. Впрочем, сам факт безлошадных карет уже поражал большинство, а если бы они еще и взлетели, наверняка началось бы форменное безобразие. Зная компашку мародеров, уж они бы вытворили что-то такое, после чего фестралов запретили бы вовсе. Хогвартс вырос впереди щербатой горой, серой громадой поросшего мхом и плющом камня, сверкающего яркими гирляндами окон бойниц. Гарри выдохнула, опуская щеку на ладонь, и щелкнула ногтем по стеклу. Они выехали из леса, отделяющего Хагсмит от территории Хогвартса, беззвучно прошли сквозь антиоперационный купол, и Гарри почувствовала странный укол цепляющегося к одежде следящего заклинания. Она оглянулась на сидящую, сложив руки на коленях, нарциссу, прищурилась и заметила на ее мантии такой же едва ощутимый жучок. Такое точное местонахождение не определит, но позволит узнать, если ученик покинет замок. Гарри поморщилась, вспомнила наставление Флимонта хотя бы в школе вести себя как Персиатия, то есть сидеть тихо и носа не высовывать, тряхнула рукавом и оставила следилку на месте. В конце концов, если она прилипла к ней случайно за компанию, кто-нибудь из преподавателей ее снимет, а если нет, Гарри что-нибудь придумает сама. Возле школы их уже ждали двое преподавателей, в одном из которых Гарри не без удивления узнала Филиуса Флитвика, полугоблина и декана факультета Ривенкла. Он размахивал руками и подпрыгивал, видимо, чтобы его было лучше видно, отдавал указания выходящим из карет студентам и вежливо здоровался с большинством из них. «Добрый вечер, мисс Блэк», он отвесил нарциссе короткий поклон, и она улыбнулась ему в ответ. «Ах, и мисс Поттер с вами, а Мерлин, какое досадное недоразумение». Флитвик подскочил к Гарри так быстро, что она не успела и моргнуть, и принялся водить вокруг нее палочкой. Она почувствовала, как следилка растворяется, и благодарно кивнула, когда профессор отступил и удовлетворенно хмыкнул. «Ну вот и все», — кивнул он сам себе, — «это ерунда только для студентов, видимо, прицепилась к вам, потому что вы были в карете». «Спасибо, профессор», — поблагодарила Гарри. Но Флитвик уже отвлекся от нее, вернув все свое внимание прибывшим студентам. Другой преподаватель, довольно молодая женщина со светлыми волосами, собранными в пучок на боку, наоборот приблизилась и протянула Гарри раскрытую ладонь. «Аника Бейлиш, преподаю нумерологию с позапрошлого года», она склонила голову на бок, оглядывая Гарри с обутых в ботинки ног и до кончиков свивающихся в кудряшки волос. «Персиатия Поттер, прорицание», качнула головой Гарри, «вас не было на собраниях». Аника хохотнула, запрокидывая голову назад, сжала пальцы Гарри чуточку крепче и разорвала рукопожатие. Она была довольно высокой, кажется, даже выше самой Гарри, и довольно жесткой на вид, но вместе с тем стоило ей засмеяться, превратилась в сущего ребенка. «И слава Мерлину!» — выдохнула она со смешком. «Идемте, почти все ученики уже внутри». Гарри последовала за ней, и, стоило им пройти массивные двери, окунулась в яркое тепло большого холла, по обе стороны которого уходили, переплетаясь, вверх и вниз массивные каменные лестницы. Следом дохнул ароматом свечей большой зал, почти полностью заполненный прибывшими студентами. Они еще не расселись, ходили туда-сюда, подбирая местечко получше, здоровались с друзьями и громко переговаривались. За расположенным перпендикулярно к ним преподавательским столом почти все места уже были заняты. Седовласый Дамблдор сидел посередине, рядом с ним по обе стороны располагались МакГонагалл и Слакхорн, которого Гарри узнала издалека. Еще из знакомых ей преподавателей здесь были декан Хаффлпаффа Помонаспраут, мадам Помфри, хотя она и не являлась преподавателем, и Квиринус Квиррелл, которого Гарри едва узнала без огромного тюрбана на голове. Крепкий седовласый мужчина почти на самом краю стола наверняка должен был быть Сильванусом Киттлберном, преподавателем ухода за магическими существами, потому что казался Гарри смутно знакомым. Стоило Гарри подняться по ступенькам и оказаться на помосте для преподавателей, гриффиндорский стол взорвался аплодисментами. Она догадалась, чья это была идея, по раздирающим барабанные перепонки криком Джеймса, и незаметно запустила в него жалящее заклинание. Слакхорн расхохотался, а Дамблдор поднялся, подавая ей руку. На его лице не было ничего, кроме приторного дружелюбия. Однако Гарри могла разглядеть кроющиеся за очками половинками искорки раздражения. «А вот и ты, Персиатия, девочка моя!» Он едва-едва коснулся пальцев Гарри и тут же отнял руку. «Рад, весьма рад наконец приветствовать тебя здесь. Это честь для меня», — выдохнула Гарри. Дамблдор похлопал ее по плечу и указал на место довольно далеко от середины стола. Оттуда ей подмигнула профессор Бейлиш, по другую сторону которой сидел Квиррелл. Распределение Гарри бессовестно прослушала. Она пристально следила за факультетскими столами, погрузившись в свои мысли, и не услышала, кажется, ни единого имени. Гриффиндорцы приветствовали новоприбывших громко, слизеринцы от них не отставали, реакция хаффлпаффцев была не такой бурной, зато они тут же принимались обнимать и расспрашивать растерянных малышей, а вот рейвенклавцы встречали сухо, приветственно кивали, но усаживали на самые удобные места. Речь Дамблдора она тоже не слушала, очнулась в самом конце, когда Аника ткнула ее под ребра. И последнее, о чем я бы хотел вам сообщить, директор развел руки в стороны, и ученики выжидающе замерли. С этого года вместо ушедшего на заслуженный отдых профессора Хайпа прорицания будет преподавать мисс Персиатия Поттер. Это все. Да начнется пир. Дамблдор представил ее и перескочил на другую тему быстро, что Гарри не успела даже сообразить, следует ли ей как-то реагировать. Она поймала растерянный взгляд Джеймса, застывшего с раскрытыми ртом и ладонями, и пожала плечами. Квирреллу, неловкий угловатый молодой мужчина с копной рыжеватых волос, перегнулся через стол, отодвигая профессора Бейлиш, и протянул Гарри руку. «Квиринус Квирреллу», — сказал он, и Гарри с удивлением отметила, что он не заикается, преподаю магловедение. «Очень приятно». Его голос звучал глухо, интонации взлетали и падали, будто его настроение менялось каждое мгновение. Он явно был смущен и не уверен в себе, так что Гарри натянула приветливую улыбку и пожала протянутую ладонь. «Он не особо умеет общаться с людьми, но на самом деле ничего», — шепнула ей на ухо Аника. «О, я не сомневаюсь», — кивнула Гарри, когда Квирреллу выпрямился. «Не каждый сможет почти целый год делить тело и разум с сумасшедшим магом-призраком и при этом сносить насмешки довольно жестоких подростков. Он чем-то напоминал Рона, каким он мог быть, если бы не влезал во все передряги вместе с Гарри, забитый и закомплексованный, но вместе с тем потрясающе талантливый уже в юности». Рон пришиб бы ее за такое сравнение, так что Гарри хихикнула и пообещала себе обязательно рассказать об этом Уизли, когда вернется. Когда пир закончился, и ученики под руководством староста разошлись по своим гостиным, Дамблдор наконец поднялся, и все остальные, точно только и ждали команды, поднялись следом. Альбус пригладил бороду, оглядел всех поверх очков и кивнул каким-то своим мыслям. Гарри поморщилась, не желая выслушивать очередную нудную речь. И это не укрылось от цепкого взгляда директора. «Ну что ж», — заговорил он лишь спустя несколько молчаливых минут, «раз уж завтра воскресенье, оставим на сегодня все заботы и просто отдохнем. Прошу вас, коллеги, расходитесь по своим спальням, а я буду ждать вас завтра в полдень в своем кабинете». С этими словами он неспешно спустился по лесенке и вышел, оставляя преподавателей самих по себе. Гарри вздохнула, не ожидая на самом деле ничего другого, и потерла переносицу. Сегодня выдался не слишком насыщенный день, но длительное путешествие порядком вымотало, так что Альбус был прав, стоило отдохнуть и подготовиться к занятиям хотя бы морально. В таком случае спокойной ночи, Флитвик изобразил ладонью витиеватый жест и откланялся, увидимся завтра, господа, а я пойду проведаю учеников. Следом за ним, строго кивнув, ушла МакГонагалл, и за ней увязались почти все остальные. Опустевший зал наполнился эхом шагов, и Гарри оперлась о стол, задирая голову и разглядывая зачарованный под небо потолок. Слакхорн накинул ее заинтересованным взглядом, но подходить не стал и тоже скрылся в одном из спрятанных в стене проходов. Оставшийся в стороне Квирреллу вызвался проводить Гарри, и она не стала отказываться. «На самом деле я интересуюсь вампирами и другими магическими расами», — заговорил он. Когда они поднимались по лестнице, Макглы в каком-то смысле тоже магическая раса, так что, когда директор Дамблдор пригласил меня на должность преподавателя, я не стал отказываться. Лестница, по которой они шли, извернулась, отъехала в самый последний момент и переместила их в другое крыло. Здесь был один из тупиковых коридоров, но Гарри, успевшая в свое время изучить замок вдоль и поперек, уверенно направилась к одному из потайных ходов. «Вам бы подошло преподавать защиту», — хохотнула она, сворачивая в неприметную нишу. Квирреллу за ее спиной споткнулся и закашлялся, так что Гарри остановилась и обернулась на него удивленно. Квиринус поднял на нее смущенный взгляд, и, казалось, Гарри даже в темноте прохода видела, как залили его щеки. «Ну что вы, я слишком труслив и неуклюж для этого», — пробормотал он, принимая вертикальное положение. «Трусы не изучают вампиров», — хмыкнула Гарри, надавливая на определенные кирпичи и открывая выход в коридор, и даже с высшей степенью неуклюжести вы можете быть достаточно искусным магом. Квирреллу промямлил что-то неуверенно, но Гарри уже не обращала на него внимания. Перед ее глазами зависла веревочная лестница, упирающаяся в закрытый люк на потолке, и Гарри закатила глаза, раздумывая, не устроить ли скандал. Дамблдор до этого сообщил ей лишь местонахождение кабинета и присоединенной к нему спальни и пообещал грандиозный сюрприз. Однако Гарри наивно думала, что вот эту ерунду с подъемом придумала Трелани, а оно вон как оказалось, все для нее любимой. «О, так мы пришли», — Квирелл оборвал свою пламенную речь, поднял голову и вскинул брови, скрывая неловкое бульканье за кашлем. «Это Он, видимо, хотел что-то сказать, но боялся обидеть, так что только мычал и выплевывал нечленораздельные звуки. Гарри покосилась на него и хихикнула, закатывая рукава мантии. Квирелл, заметив эти ее действия, сдавленно вскрикнул и замотал головой. «Вы что, полезете туда?» «Ну да», — хмыкнула Гарри, — «это занятно. К тому же студентам тоже предстоит это делать. Если хотите, я поговорю с директором завтра». Он, внезапно начав заикаться, мотнул головой и замолчал, тяжко вздыхая. Видимо, это начиналось, когда он очень нервничал, и, судя по виду, он нервничал прямо сейчас. Гарри снова хмыкнула, хватаясь за лестницу и слегка раскачивая ее, заверила коллегу, что не стоит утруждаться, и уже собиралась было распрощаться с ним, когда Кверинус снова заговорил. «Мисс Поттер», — Гарри обернулась, опуская локоть на перекладину, и он продолжил, — «вы правы, я интересуюсь темными искусствами, в смысле защиты от них, конечно, КХМ. Так вот, я наслышан о мистере Ридле, и, в общем, не могли бы вы представить меня ему?» Он говорил сбивчиво и путался в собственных словах, но последнюю фразу произнес уверенно, глядя Гарри в глаза. Поттер хмыкнула, раскачивая лестницу, оглядела его с ног до головы и прикусила губу, сдерживая смешок. «О!» Она склонила голову на бок и усмехнулась. «Ну, разумеется, импровизируй». На чердаке было темно и пыльно, и Гарри, поднявшись туда, первым делом звучно кашлянула, так что эхо зловредным смехом расползлось по пустому помещению. Пробормотав заклинание и моргнув от резанувшего по глазам яркого света, она закатила глаза, пнула носком ботинка что-то вроде смятого клубка пыли и снова закашлялась. Несколько низких, расположенных хаотично столов не спасали от звучного эха, пуфики на полу, кажется, насквозь пропитались грязью и пылью, но где-то за серым и черным еще можно было различить пестрые некогда цвета. Единственное круглое окошко было закрыто изнутри плотными ставнями, точно такими же грязными и вдобавок выцветшими, а косой потолок местами опасно нависал над головой. Гарри вздохнула, взмахнула палочкой и зажала нос и рот широким рукавом мантии. Столы отъехали в стороны, прижались к невысокой стене, ставни распахнулись, впуская в комнату свежий воздух и тусклый сумеречный свет. Молли Уизли когда-то учила ее бытовым заклинаниям, и Гарри крутанула палочку в пальцах и еще одним взмахом руки заставила пыль исчезнуть. Пуфики на поверку оказались темно-синими с белыми хаотичными точками-разводами, ставни – приятного голубого цвета, а столы теперь и вовсе сверкали натертым до блеска темно-коричневым лаком. Гарри удовлетворенно фыркнула, потерла ладони и присвистнула. С эхом еще предстояло что-то сделать. В прилегающей к кабинету спальне дела обстояли получше. По крайней мере, здесь не было пыли, но вместе с ней не было и почти ничего больше. Одинокая двуспальная кровать занимала почти все пространство, так что крохотному шкафчику приходилось ютиться в самом углу под нависающим потолком. Гарри глянула на брошенный возле двери чемодан и решила, что разберется с ним завтра или никогда. Промаявшаяся полночи бессонницей Гарри проснулась незадолго до полудня не от того, что ей так захотелось, а из-за приглушенных, но тем не менее прорывающихся сквозь подушку криков. Один из голосов после нескольких мгновений напряженных размышлений Гарри опознала как новую знакомую, преподавателя нумерологии Анику Бейлиш. Второй без сомнения принадлежал Кверинусу Квиреллу. Гарри протяжно застонала, сбросила колючее одеяло и опустила ноги на пол. Рассерженные крики и не думали становиться тише, Аника бушевала как самая настоящая фурия, и неловкие восклицания Квиреллы никак не могли ее успокоить. На переодевание и приведение себя в порядок Гарри хватило нескольких минут, после чего она, оглушенная и возбужденная, поспешила пересечь кабинет и высунуть голову из спрятанного в полу люка. Сегодня волосы Аники Бейлиш были убраны в красивую косу, оплетающую голову, и Гарри задумалась, каких же длинной тяжести для такой прически они должны быть. Кверинус Квиррелл выглядел бы совершенно обычно, если бы не украшающий воротник мантии пышное ужасно старомодное жабо странного зеленоватого оттенка. Нечто подобное было на присланной Рону от миссис Уизли по случаю святочного бала мантии. В честь чего веселимся, Гарри легла животом на пол и высунула голову в люк, так что свесившиеся волосы закрыли ей обзор. «Мисс Поттер», Аника всплеснула руками, и рукава ее мантии взметнулись как крылья. «Это совершенно, абсолютно неприемлемо». Гарри убрала с лица волосы, заправила кудри за ухо и свесила руку, помахав смутившемуся Квиреллу. Аника распахнула рот, неловко втянула воздух и тряхнула массивной прической. Гарри сдула с лица непослушную прядь, ухватилась руками за перекладину лестницы и перекувырнулась, повиснув на ней. «Что неприемлемо?» — спросила она, спрыгивая на пол. «Только не делайте этого при детях», — сердито бросила Аника после того, как Гарри захлопнула крышку люка заклинанием. Гарри проследила за ее взглядом, пригладила мантию и сунула палочку в рукав. Кажется, с неприемлемости отведенного ей помещения мисс Бейлиш переключилась на неприемлемость ее поведения. Квиреллу так и стоял теперь молча, буравил взглядом болтающуюся лестницу и почти не моргал. «Идемте», Аника глубоко вздохнула, натянула на лицо строгое выражение и сложила руки на животе. «Не похоже, что вы относитесь к этому серьезно». Мимо прошмыгнул один из студентов-младшекурсников, коротко поздоровался с профессорами Бейлиш и Квиреллом и смерил Гарри изучающим взглядом. Они спускались к лестницам обычным, а не потайным путем, и вокруг становилось все больше школьников в островерхих шляпах, потрясающих рукавами черных мантий и занятых бесцельным хождением по коридорам и разговорами о прошедших каникулах. Гарри краем уха уловила чей-то рассказ о поездке к родственникам в Россию, хмыкнула и следом за спутниками свернула в один из боковых коридоров. Невысокая темноволосая девочка поздоровалась с ней, и Гарри машинально кивнула, впрочем, не припомнив, чтобы они были знакомы. «Сложно относиться к этому серьезно, когда ко мне серьезно не относятся», — Гарри взмахнула рукавами, кивнула группке студентов постарше. «Я что, правда похожа на преподавателя?» Аника Бейлиш бросила на нее короткий неодобрительный взгляд, свернула к прячущейся за уродливой горгульей винтовой лестнице и буркнула пароль. Квиррелл улыбнулся ей, но не ответил, проскользнул следом. «Вы сидели за преподавательским столом за ужином», — серьезно кивнула мисс Бейлиш. «Естественно, некоторые студенты вас запомнили. В кабинете директора было шумно», — говорил. «Правда, в основном преподаватель зелий Гораций Слакхорн, он активно жестикулировал, рассказывал что-то об очередных достижениях членов его клуба и, кажется, его в самом деле мало кто слушал». МакГонагалл устало потирала переносицу и бросала неодобрительные взгляды на задумчиво кивающего Дамблдора. Сильванус Киттлберн что-то вполголоса диктовал самопишущему перу. Помона Спраут перебрасывалась легкими фразами с Филиусом Флитвиком, а остальные сидели абсолютно молча. Разве что еще худой незнакомый Гарри мужчина умудрялся вставлять в монолог Слакхорна язвительные комментарии. Он был закутан в просторную мантию, из-под которой торчали узкие запястья и костлявая шея, а темные круги под глазами и вовсе превращали его в мистического коллегу посапывающего профессора Бинса. «Привидение, это Ульрих Йенссен», — ткнула ее в бок Аника, — «преподает защиту». Буйные каштановые с медным отливом кудри скрывали лоб, но Гарри, прищурившись, заметила тянущийся от правого виска тонкий, явно оставленный магией шрам. Ульрих Йенссен выглядел не молодым и не старым, лицо его выражало вселенскую усталость, но глаза при этом полыхали ярким, плохо скрываемым азартом. Он, заметив взгляд Гарри, кивнул ей, и ей показалось, будто электрический разряд прошел по телу. У Ульриха Йенссена был цепкий, сканирующий взгляд опытного бойца. «Профессор Поттер», Ульрих Йенссен встал, и теперь она увидела, что он припадает на левую ногу. «Жаль, вчера мне не удалось поприветствовать вас. Рад, искренне рад знакомству. Вижу, профессор Бейлиш успела представить меня». Аника едва заметно покраснела и отвернулась, и Ульрих смерил ее по-доброму насмешливым взглядом. Гарри хихикнула про себя, протянула ему руку. Ладони коснулись шершавые сухие пальцы, перехватили, и он склонился в имитации поцелуя. Гарри фыркнула, расхохоталась, когда он разогнулся, и пожала его руку нормально. «Верно», она склонила голову на бок и сдула со лба непослушную кудряшку. «И вы также знаете, кто я, так что оставим скучные церемонии для скучных мероприятий. Взаимно рада встрече, профессор Йенссен». Гарри не удержалась, подмигнула профессору, и он склонил голову. отпустил ее пальцы и приложил руку к груди. Аника насмешливо фыркнула ей в ухо. Профессор Квиррелл, неизвестно когда оказавшийся сбоку, переглянулся с профессором Флитвиком, а не перестававший бубнить себе под нос Слакхорн наконец-то замолк. Дамблдор, оглядев преподавателя из-под очков половинок, кашлянул, хлопнул в ладоши и жестом пригласил всех рассесться по местам. Из прохода степенно появилась Минерва МакГонагалл, и собрание началось. Когда она успела выйти, шепнула оказавшаяся рядом с Гарри Аника. Гарри фыркнула и проследила за ее взглядом, улыбнулась серьезной, поджимающей губы МакГонагалл, и толкнула Анику плечом. Ульрих Йенссен смерил их неодобрительным взглядом, и Гарри едва удержалась, чтобы не показать ему язык. «Будешь так пялиться на него, что-нибудь еще исчезнет прямо из-под твоего носа», — хохотнула Гарри, щелкнув пальцами перед лицом мисс Бейлиш. Аника вздрогнула и насупилась, стрельнула в Гарри холодным взглядом, моргнула, старательно удерживая обиженную маску, и фыркнула. Гарри снова толкнула ее плечом и похлопала по руке. Дамблдор кивнул, шепнувший ему что-то на ухо Минерве МакГонагалл, постучал по столу костяшками пальцев. Гарри поморщилась из-за вспыхнувшего в воздухе настойчивого шума, растерла пальцы и прикусила губу. Директор привлекал к себе внимание не совсем обычным, но действенным способом. Разговоры прекратились, и шум затих вместе с ними. Большие и маленькие замысловатые приборчики на его столе тряслись и позвякивали, будто подвешенные над окном колокольчики. Некоторые из них были Гарри знакомы, еще какие-то она видела мельком, а другие, не похожие совершенно ни на что, казались мудреными деталями чего-то большого и неповоротливого. «Господа», — Дамблдор щелкнул пальцами, и звон приборчиков стих, «раз уж все, наконец, собрались, давайте начнем. Минерва подготовила для каждого из вас расписание занятий». Он взмахнул ладонью, и лежащие стопкой на столе листы взметнулись в воздух, разлетелись по всему кабинету, зависли на мгновение и спланировали прямо в руки сидящих полукругом преподавателей. Гарри, получив свой листок, тут же вчиталась в ровные строчки, хмыкнула и сжала его в ладони. Она вела уроки у курсов с 3 по 7, и их растянули так, чтобы каждый день к ней приходили всего 2 группы. Занятия с одной группой проходили раз в 2 недели, и за эти 2 недели Гарри в таком темпе как раз успевала встретиться с каждой группой по одному разу. Что делать в остальное время, она не представляла, но пустых дней, за исключением выходных, когда она могла бы уйти домой, не было, и это значило, что так просто Дамблдор ее из школы не выпустит. Первый урок был как раз завтра, сначала у 3-го, а после у 5-го курсов Слизерина и Рейвенкла соответственно. 3-й курс Гриффиндора должен был прийти к ней только на следующей неделе, а 7-й Слизерина в конце этой, и больше Гарри никого из учеников не знала. «Господин директор», — Гарри заговорила одновременно с Аникой, но уступать ей не стала, — «мы обсуждали это с вами на предыдущих собраниях, но я возьму на себя смелость напомнить. Мне нужны расходные материалы для моих занятий». Она вытянула руку вперед и принялась загибать пальцы. Чай, кофе, карты Таро, благовония, хрустальные шары, звездные карты тоже не помешают. Занятия начинаются уже завтра, а в выделенном мне кабинете я, к моему прискорбию, не нашла ничего из необходимого. Можно, конечно, начать с изучения лунного цикла и гадания по линиям на ладони. Раз так, — Дамблдор перебил ее, тепло улыбнулся, — устройте им ознакомительное занятие, Персиатия. Я поручил домовикам подготовить все необходимое, но из-за загруженности в связи с прибытием учеников они могли попросту не успеть. Он смотрел на нее из-под очков половинок, сверкал светлыми, почти прозрачными глазами и улыбался так тепло и ласково, что, казалось, сам состоял из своих любимых засахаренных лимонных долек. Мармелад это был или настоящие лимоны? Дамблдор был обсыпанный сахаром оболочкой, и даже Гарри никак не могла угадать, что скрывалось внутри. Она покачала головой, сложила руки на коленях и расхохоталась, запрокидывая голову и вдруг замечая, что никогда не смотрела на расписанный рунами и замысловатыми узорами потолок в кабинете директора Хогвартса. Помона Спраут протяжно вздохнула, МакГонагалл шикнула на нее, и Гарри вскинула руки и растрепала пальцами волосы. В таком случае, — она встала, разгладила складки на мантии и цокнула каблуками, — я прямо сейчас исправлю это досадное недоразумение, если вы не возражаете. Боюсь, все перечисленное понадобится мне на первом же уроке. Иначе как вы представляете себе знакомство с предметом без необходимых материалов? Она вышла, не пожелав выслушивать возражения и упреки, задержалась на мгновение у скрывающей проход горгульи, совершенно по-детски подпрыгнула, воровато оглядываясь. Большинство учеников сегодня занимались своими делами и предпочитали лишний раз не соваться в этот коридор, так что видели ее разве что обитатели многочисленных портретов, дошныряющие повсюду невидимые домовики. Раз уж студенткой Гарри давно не была, ей можно было совершенно спокойно покидать территорию школы вне учебного времени, стоило разве что вернуться к началу занятия и на всякий случай предупредить кого-то из персонала. Гарри, совершенно справедливо решившая, что поставила в известность самого господина директора, разгладила мантию быстрым движением, в припрыжку спустилась с лестницы и пешком направилась к границе антиоперационного барьера. Ученики, в большинстве своем предпочитающие просыпаться в воскресенье строго после полудня, все же встречались ей на пути, кивали и принимались громким шепотом обсуждать сформировавшийся в этом году преподавательский состав. Две девочки, на вид примерно третьей курсницы, как раз объясняли малышке-первокурснице, что преподаватели и сами ничего не знают, просто им по статусу положено казаться очень умными. Проходя мимо Гарри, они и не подумали сбавить тон, и она послала им широкую улыбку и щелкнула пальцами. Следующие несколько шагов они парили над землей, совершенно этого не заметив. У тропинки, начинающейся за воротами и антиоперационным барьером, ее с приглушенными, сбивчивыми криками нагнал запыхавшийся Квиреллу. Он взмахом руки попросил ее остановиться, упер ладони в бедра и сделал несколько глубоких вдохов. Мгновение спустя он выпрямился, будто и не преодолел путь от школы до ворот бегом, кашлянул, поправил сбившуюся мантию, махнул рукой и уверенно ступил на тропинку. Гарри, впечатленная подобной прытью, присвистнула и пошла следом. «Вы ведь идете в Хохагсмит?» – спросил Квиреллу, когда они прошли уже половину пути. «Эн, не то чтобы я сомневался в ваших ССП-способностях. Вы решили меня проводить», — улыбнулась Гарри, когда он застрял на одном слове. «Спасибо». Квиреллу подхватил ее улыбку, несколько раз шумно вздохнул и кивнул. Было еще по-летнему жарко, Гарри успела уже несколько раз обновить постоянно сползающие охлаждающие заклинания. Пролесок по обеим сторонам от превратившейся в настоящую дорогу тропинки укрывал узорчатой тенью, но от припекающего макушку солнца не спасал. Хогсмит приближался, но идти до него оставалось еще около четверти часа, послеполуденное солнце нагревало землю все сильнее, так что она казалась раскаленной даже сквозь плотную подошву башмаков. Гарри вздохнула, потрепала ткань мантии на груди, создавая под ней приятный ветерок, и покосилась на идущего как ни в чем не бывало спутника. «Вообще-то я собиралась аппарировать после барьера», наконец призналась она. Квиреллу остановился, обернулся, глядя на нее через плечо, споткнулся на ровном месте. Гарри едва удержалась от смеха, проглотила комок воздуха, растянула губы в улыбке. Солнце скакнуло по груди, засветило в глаз и перепрыгнуло на смущенного сверх меры Квирелла. Он наконец отмер, кивнул серьезно, оглядел возвышающиеся по обеим сторонам дороги деревья. Небольшая низинка, в которой располагался Хогсмит, виднелась отсюда отдаленной кляксой смазанных крышей извилистых улочек. На горизонте, если присмотреться, можно было увидеть тень железной дороги. «Жарко», — добавила Гарри. «Да», — согласился Квиреллу. «Да, пожалуй, вы правы». Оставшаяся часть дороги заняла у них не больше мгновения. Они оказались посреди широкой улицы. Вместо леса по обеим сторонам от них теперь возвышались разномастные магазины с яркими вывесками и водоворотом запахов. Торговая улица не выглядела оживленно, как это бывает во время посещения деревни учениками Хогвартса, но на дверях красными, белыми и зелеными прямоугольниками пестрели таблички «Открыто». Сквозь начищенные стекла на них смотрели обделенные в этот час вниманием продавцы. Гарри принюхалась, уловила сладкие, возбуждающие воспоминания запахи, взяла направление, не обращая больше внимания на нерадивую компанию. Квиреллу засеменил следом, едва не врезался в ее спину, когда она резко остановилась перед чуть ли не самой яркой вывеской. Гарри принюхалась снова, толкнула прозрачную дверь из кусочков разноцветного стекла и зажмурилась от ударившей в лицо волны запахов. В глазах запестрило от обилия красок, голова закружилась от разнообразия, и Гарри нестерпимо захотелось сунуть руку в корзину с рассыпчатыми драже или карамельками. За 20 лет сладкое королевство совсем не изменилось. Она успела выскочить из магазина прежде, чем со второго этажа спустилась улыбчивая хозяйка. «Однажды я накупила всех видов сладостей понемногу», — засмеялась Гарри, покосившись на обескураженного Квирелла. «Мы ели их следующие полгода, потому что МакГонагалл отобрала у меня мешок и выдавала небольшими порциями. Сейчас я понимаю, что она была права, но не могу забыть того разочарования». Квирелл неожиданно прыснул, рассмеялся звонко и непосредственно, так что Гарри даже раскрыл от удивления рот. Солнце припекало все сильнее, тени превращались в нисколько не защищающие мутные кляксы, где-то в кустах стрекотали сверчки. Редкие посетители, состоящие в основном из обитателей деревеньки, прохаживались по продуктовым и хозяйственным магазинам, скрываясь от палящего солнца под широкими навесами и внутри прохладных помещений. Неподалеку маленький, одетый в короткие шортики мальчик тянул маму за руку. «Вскоре пойдет дождь», – прокомментировал Квирелл, довольно душно. «Где вы собираетесь покупать все необходимые?» Гарри задрала голову, вгляделась в набегающие на ясное небо пушистые облака. Тень от них постепенно накрывала виднеющийся за деревьями замок, наползала на запретный лес и наверняка уже плясала на гладкой поверхности Черного озера. «Мне посоветовали отличное местечко на косой аллее», она подмигнула пробегающему мимо мальчишке, протягивая руку. Магазинчик «Взгляд вперед», который Гарри порекомендовал мистер Эрик Хайп, ушедший на пенсию профессор прорицаний, располагался так неприметно, что Квирелл заметил его только с третьего раза. Сама Гарри так и продолжала ходить туда-сюда по улице и разглядывать любые вывески, кроме нужной. На витринах почти ничего не было, не было и привычных застекленных витрин окон, сквозь которые прохожие могли бы увидеть нутро магазина. Узкая, но неприлично высокая дверь упиралась в резной карниз, вывеска болталась где-то ниже уровня глаз, а ручка упрямо выскальзывала из пальцев. Гарри закатила глаза, толкнула дверь ладонью и очутилась вдруг в сумеречной пещере. Под потолком висели трепещущие в банках светлячки, на стенах – пучки засушенных трав, стены украшали ветхие на вид гобелены, а на многочисленных полках нашли свое место хрустальные шары, колоды гадальных карт, восхитительные чайные и кофейные сервизы. Главным украшением был высвечивающий звездный рисунок на полу, стенах и потолке большой шар, сам по себе напоминающий скорее луну. Возле двери болтались, позвякивая друг о друга источающие терпкие ароматы благовоний курильница и музыка ветра. Гарри не обратила внимания на вышедшего на улицу Квирелла, принялась болтать и советоваться с выскочившим как черт из табакерки низеньким округлым продавцом. Она сомневалась, что Дамблдор в самом деле заказал что-то для нее, но даже если и так, лишним все равно не будет, так что она позволила вдоволь разгуляться фантазией и набрала всего, как ей казалось, необходимого. Приземистый продавец, представившийся мистером Хокусом, Гарри едва не взвизгнула от восторга, пообещал доставить все к вечеру, вручил ей лично в подарок пакетик расслабляющего травяного чая и ко всему прочему сделал неплохую скидку. Гарри пообещала себе когда-нибудь заглянуть к нему снова. Мысли о том, что когда-то ей придется вернуться в будущее, заставили Гарри глубоко задуматься. Она размышляла о профессоре Квиринусе Квирелле, который в будущем подцепит Волдеморта в лесах Албании, будто заразу какую, честное слово, несколько раз попытается убить ее, когда ей будет всего 11, и в конце концов погибнет из-за бессмысленной борьбы, к которой на самом деле не имеет отношения. Гарри нашла его, прохаживающегося по улочке, взглядом, подумала о том, что сама создает себе маленькой неприятности, и вздохнула. Осознавать это было несколько странно, так что Гарри предпочла не думать о причудах переплетения прошлого и будущего, махнула спутнику рукой и сморгнула влажную дымку слез. Она подумает об абсурдности этого всего после, когда будет смотреть в глаза отправившему ее в прошлое ради самого себя тому Гонту. Он же, только на 30 лет моложе и с другой фамилией, еще не совершивший ничего, за что Гарри предстояло его возненавидеть, вдруг появился посреди улицы, поправил манжеты и шагнул точно к ней, игнорируя будто окаменевшего в паре метров от себя Квирелла. Впрочем, оправданием ему могло служить то, что они еще не были знакомы. «Привет, что это ты здесь дела?» Он заставил ее замолчать тем, что крепко обнял, приблизившись одним широким шагом, прижал к себе почти до хруста ребер. Гарри, казалось, слышала, как выходит из легких воздух, и она сдувается подобно наполненному гелием воздушному шарику. Она пискнула, хлопнула Тома по спине, рассмеялась и расслабилась, утыкаясь лбом в его плечо. «Мы не виделись чуть больше суток», — фыркнула она, отплевываясь от собственных лезущих в рот волос, и мы посреди улицы. Кверреллу за спиной Тома покраснел до кончиков ушей и отвернулся. Дама из соседнего магазина скрыла хихиканье широким рукавом. Гарри закатила глаза, удержалась от того, чтобы послать всех к Дратклавой матери, она ведь теперь преподаватель, ей нужно вести себя прилично, похлопала Тома по плечу и мимолетно чмокнула в мочку уха. «И как ты собирался терпеть до Рождества?» Первый учебный день начался странно. Гарри проснулась под недовольное уханье большого филина, долбящего клювом в круглое окошко кабинета, вместо очков нащупала шелестящие сухие цветы и в конце концов наступила на рассыпавшиеся по полу конфеты. Когда Том завалил ее гостиную цветами впервые, этот жест впечатлял, теперь же кроме раздражения она испытывала разве что неистовое желание сотворить какую-нибудь пакость в ответ. Она ловко поймала просочившегося в помещение филина за лапу, садистски фыркнула, сорвала привязанное и свернутое в трубочку письмо, всучила птице припрятанное на всякий случай совиное печенье и принялась строчить ответ. То, что письмо именно от Тома, подтверждали витиеватые буквы ТР на сургучной печати, ее Гарри разломала до крошки, и терпкий запах цветов. Так пахла лужайка возле его дома, и Гарри несколько раз говорила, что этот запах ассоциируется у нее с домом. Дорогой Том, принялась сочинять она, спасибо за приятное утреннее пробуждение, ритмичные звуки очень бодрят. Если ты беспокоился за мои уроки, не переживай, подаренные тобой цветы я смогу достойно использовать. Благодарю также за уделенное мне вчера внимание, но впредь, прошу, воздержись от излишне эмоциональных поступков на людях. Моя репутация как учителя может пострадать. Прошу тебя по той же причине не совращать школьных домовиков и не подговаривать их пробираться в мою спальню. Спросонья я бываю слепа и раздражительна, и от этого моя репутация также может пострадать. Раз уж сегодня мой первый день в качестве преподавателя прорицаний, пускай мое первое предсказание будет тебе. Я использую те методы, каким обучили меня в школе, и по присланному тобой букету определю твою судьбу. Берегись. Твои тщеславие и самоуверенность пусть и притягивают к тебе людей, однако люди эти не всегда желают тебе добра. Подозрительность и излишняя доверчивость часто меняются местами, не забывай смотреть по сторонам. Береги то, что ты любишь, от чужих глаз, но и сам не смотри слишком близко, свет может обжечь и запутать. Когда закрываешь глаза, дыши глубже. Вечером я напишу тебе, как прошли первые занятия, но, пожалуйста, больше не загромождай мою комнату хламом. П.С. Те цветы, что ты дарил в прошлый раз, я сожгла, эти высушила. Возможно, следующие проживут чуточку дольше, но не испытывай судьбу. Бесноватая птица поджидала на одном из столиков. Она успела уже склевать печенье, недовольно поглядывала на нераспечатанное письмо со сломанной печатью, но охотно приняла новое и тут же взлетела, долбанувшись напоследок о раму крылом. Гарри фыркнула, хихикнула, оглядела помещение, проверила пустые пока столы и спустилась в коридор по лестнице. Не то чтобы она была против такой физкультуры, но стоило придумать нормальный способ перемещения. Например, на ее седьмом курсе оставшиеся в школе ребята, чтобы не попадаться на глаза Снейпу и Кроу, перемещались с помощью выручай комнаты, которая открывала и, возможно, прокладывала новые, пронизывающие здание потайные ходы. Впрочем, показать малышне парочку акробатических трюков на веревочной лестнице стоило хоть бы и исключительно из спортивного интереса. Бесноватый с самого утра, как томовая птица, Джеймс выскочил на нее из-за угла, перегородил проход и замер, заложив руки за спину и отведя в сторону глаза. Гарри склонила голову на бок, проследила за его взглядом, посмотрела в противоположную сторону. Коридор на первый взгляд был абсолютно пуст. Чуть дальше, перед выходом к лестницам виднелась приметная чернявая макушка Сириуса, в нише, за которой скрывался потайной ход, прятался Питер, а Ремус, как самый сознательный и самый любознательный, возился с чем-то в самом неприметном углу. Гарри фыркнула и покачала головой, отодвинула Джеймса в сторону и прошла мимо, сделав вид, будто ничто не бросается ей в глаза. Первое занятие с третьекурсниками-слизеринцами должно было состояться только после обеда и, промаявшись несколько часов после завтрака, Гарри успела возненавидеть и расписание, и его составителя. Делать было нечего, ученики по большей части были на уроках, хотя она пару раз встретила опаздывающих и прогуливающих. Сунувшись было в библиотеку, Гарри выскочила оттуда как ошпаренная, заглянула на квиддичное поле, но вчерашнее солнце как назло сменилось дождем и покалывающей прохладой, так что она предпочла не мокнуть и продолжить бить баклуши в теплом сухом помещении. Короче говоря, к обеду она была так невероятно вымотана скукой, что успела несколько раз махнуть рукой на кое-как составленный план уроков. В конце концов, третьекурсникам, впервые знакомящимся с прорицаниями, можно было и в самом деле устроить ознакомительное занятие. Впрочем, пятикурсники рейвенкловцы наверняка пережили бы его тоже. Так что четверть часа спустя, рассадив очумевших от экстремальных способов попадания на занятия юных слизеринцев по пуфикам и вручив каждому набор из пучка палочек благовоний, колоды карт Таро и звездных карт, пакетиков чая и кофе, хрустального шара и чайной чашки с тонкими стенками, Гарри раскрыла оставленную мистером Хайпом тетрадь с заметками и принялась читать. Конечно, перед этим она велела ничего не сломать, рассмотреть внимательно и пообещала провести опрос на тему того, для чего все это нужно. Прорицание – это способ приподнять завесу реальности, узнать крупицы будущего, увидеть то, что изменить и исправить никогда невозможно. Магия прорицаний клубится вокруг каждого волшебника, будущее окружает и пропитывает нас, и каждый может, лишь приглядевшись, узреть желаемое в этом мутном тумане. Гарри облизнула палец, перевернула страницу, взглянула на детей поверх тетради. Слизеринцы смотрели на нее вопросительно и в большинстве своем недоуменно. Некоторые листали карты, а кое-кто додумался взять стоящий на отдельном столике чайник и заварить чай. Однако истинный дар прорицателя – способность видеть далекое будущее и составлять пророчества, обычно зарифмованные и нелегкие в понимании и интерпретации, присутствует у крохотного процента магов с древних времен и до наших дней. О таком даре чаще всего не знает и сам волшебник, потому как собственно изреченные пророчества не запоминает и вовсе не осознает. По этой причине можно предположить, что многие и многие пророчества были утеряны просто потому, что никого не оказалось рядом, чтобы запомнить или записать. Курносая светловолосая девочка, та самая, кто первой заварила себе чай, отложила в сторону перетянутую красной веревкой колоду карт и подняла руку. Гарри вскинула брови, опустила тетрадь и кивнула, позволяя ей говорить. «Вы читаете с листа?» – тут же спросила она высоким писклявым голосом. Она чем-то напоминала Гермиону, так что Гарри фыркнула, прикрываясь тетрадкой, перевернула ее так, чтобы видеть обложку, и кивнула. На листе со списком учеников подпрыгнуло имя Миранды Крэп, и Гарри снова деловито кивнула. «Это ваши записи, профессор?» – не унималась девчонка. Гарри поправила очки, оглядела небольшое, специально затемненное чарами помещение. Отсюда был слышен шум дождя и барабанищих по крышам капель, но сквозь круглое окошко пробивался тусклый солнечный свет. Учеников-слизеринцев, выбравших прорицание для изучения в конце прошлого года, было совсем немного, заняты были всего три столика, за каждым из которых расположились по двое. Еще один мальчик сидел отдаленно, увлеченно разглядывал карту звездного неба и предпочитал вовсе ничего не слушать. «Да», — Гарри кивнула в третий раз, «а теперь цыц, мы же с вами будем изучать более тривиальные и менее мистические способы узреть будущее, а именно попросту разнообразные виды гаданий, зависимость магических потоков от положения небесных тел и в конце, когда все остальное займет почетное место в ваших головах, мы попробуем спроецировать магический туман и войти в легкий ознакомительный транс». Урок продолжался. «Наблюдай, мисс Поттер», профессор МакГонагалл окликнула ее посреди коридора, «не могли бы вы уделить мне несколько минут?» В коридоре было пусто, неверный свет магических факелов прыгал и плясал на стенах. Был ранний вечер, когда уроки уже закончились, но до ужина еще оставалось время, которое большинство учеников тратили, занимаясь в гостиных или в библиотеке, гуляя во дворе или разрабатывая коварные планы. Сама Гарри, не так давно закончившая второй и последний на сегодня урок, направлялась в советню и перебирала спрятанное в широком рукаве мантии письмо. «Профессор МакГонагалл, добрый вечер», — Гарри вежливо кивнула. «Конечно, я направлялась в советню, но мы с вами могли бы вернуться в мой кабинет и выпить чаю». МакГонагалл дернула головой и поджала губы. Она пристально смотрела на покрытые пустыми портретами стены, сверкала подозрительностью в глазах, но вокруг не было ничего, за что мог бы зацепиться взгляд. Письмо, спрятанное у Гарри в рукаве, кололо острыми краями кожу, и ей в самом деле хотелось поскорее от него избавиться. «Не стоит», — МакГонагалл сухо махнула рукой, — «разговор не займет много времени. Это касается вашего племянника Джеймса Поттера, его приятелей и их поведения».